Колеса круглые таблы, я привел с собой Hello Kitty. Мы с тобой погрузимся в каббалы, улетим на орбиту, там где звездное небо. С самого детства так сильно хотел полопать руками озоновый слой, не испачкан деньгами. Он нас с тобой ожидает. Я настоящий, но только сегодня кремовый цвет твоей кожи мне кажется модным. Пролетая мимо созвездий, мы с тобой народ. Но смотри в мои глаза, как через иллюминатор. Задело пару дней назад, я не стал слышен. Космическая пыль попадает ко мне в нос. Это наш закрытый праздник, и мы светимся как фосфор. Пролетаем мимо комет, земного притяжения больше нет. Тише, тише, тише, тише, о-о-о. Люди дышат, а их пули за окном. Прощаемся с голубой, сайонары, дети, сайонары, бой. Скорости света Альфа Центавра шлет нам